поднимается солнце, но по-другому светит сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. Мы на рассвете мир потеряли, разрушим между нами мосты. Сердце не зашьет. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли, были так не сдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Я защищаю, моя.